Глава 4. Звенели в ушах слова из сочинения, рисуя картину золотой осени. Самого его цвета, с еще не облетевшей листвой, теплыми деньками и синим небом над головой. Во всяком случае, вид на школьном дворе полностью соответствовал. Разве что крупное тело одноклассника, пытающегося укрыться среди веток высокого дуба, не особо вписывалось в общую картину. Но это дело временное. Большая перемена скоро кончится. Ян. Ветки тревожно ворохнулись, скрывая испуганный взгляд. Крона заскрипела, обозначая новую попытку забраться повыше, а лента скрывавшихся на землю желто-красных листьев указала маршрут нового восхождения. Уже третьего за 10 минут. Ян, выждав еще пару минут, с любопытством произнес я. Сверху жутко захрустело, а верхушка дерева опасно наклонилась, подчиняясь потенциальной энергии, физика второй урок, и отчаянным усилиям молодого примата, биология первый урок. Ян, оценив дистанцию до условной вершины, озвучил я и скептически почесал подбородок. «Хорошо, я сдаюсь», — панически раздалось с небес. «Тогда слезай», — я покладисто улыбнулся. «Не могу», — задрожал голос и ветви. «Ян», — укоризненно произнес я. «Хорошо, хорошо». Дуб хорошенько тряхнуло несколько раз, заполнив воздух вокруг медленно падающим облаком листвы, из которого хмуро вышагнул одноклассник, на ходу вычесывая из гривы волос мелкие ветки и паутину. «Твой портфель», — миролюбиво указал я на подобранный мною в процессе погони и пристроенный неподалеку ранец. «Спасибо», — выдал он после короткой паузы, настороженно поглядывая из-под лобья. «Обсудим условия», — повел я рукой, предлагая пройтись по школьной аллее. Ян молча подхватил портфель и зашагал рядом. 6 плиток шоколада, волейбольный мяч, я отследил выражение лица, в общем-то, не имеющее ничего против, и добавил. «Пересядешь на другое место». «Это еще зачем?» «Зато я не буду сидеть у тебя за спиной», — развел я руками. «Но это ведь ты», — вскинулся он. «Ян, но до этого ведь не я», — приподнял я уголок губ в ироничной улыбке. «Ладно», — вздохнул парень, скидывая с плеча несколько прилипших к форме листьев. «На этом недопонимание между нами, я думаю, исчерпано. Даже дуэль не потребуется, как считаешь?» «Ага, то есть, думаю, мир», — несмело улыбнулся он. «Вот и отлично», — подвел я черту, слегка отступая назад. «О, Руслан Артемович идет», — произнес Ян, заметив то же самое, что заметил я. «Явно не в духе и ищет кого-то». На самом деле сложно не заметить плохое настроение, когда человека за сотню метров шибает яростью, а кулаки то и дело покрываются всполохами огня. Но в отличие от Яна, я, кажется, знаю, кого он ищет. Во всяком случае, резко захотелось кушать, а эта примета меня еще никогда не подводила. «Ну, я побежал», — хлопнул я одноклассника по плечу, развернулся и побежал в сторону знакомого дуба. Он, между прочим, отлично себя зарекомендовал, и потому совершенно незачем искать альтернативу. «Сюда!» — крикнул за спиной знакомый голос. «Предатель! Теперь одним мечом не отделается!» «Максим!» — хмуро произнес с земли Руслан. «Да-да», — перегнулся я через толстую ветку. «Ты почему не на уроке?» «Я на него как раз иду», — заверил его, продолжая карабкаться вверх. «То есть как идешь?» — с легким недоумением спросили снизу. «По оси Y я почти на месте». «Чего?» «Это геометрия, там поймут». «Максим, если ты не спустишься, я поднимусь за тобой». «Отлично, вместе придем на геометрию», — буркнул я под нос, цепляясь за новую ветку. «Хорошо, давай договоримся», — с подозрительной покладистостью произнес он. «Хм», — наклонился я вниз. «Ты спустишься, мы спокойно поговорим, как взрослые люди». «Хм, и я не буду поджигать дерево». «А вы умеете убеждать», — вздохнул я, без охоты спускаясь. «Итак, что ты натворил?» — спросил он, пока я отряхивался от налипшей листвы. «Уточните хотя бы день», — возмутился я. «Вчера вечером». «Да, в общем-то, ничего особенного, но на всякий случай отодвинулся». «Тогда почему от меня требуют срочно найти тебя, живым или мертвым?» «Уточните, кто?» — заинтересовался я. «Директор?» «Нет, ну вариантов много в самом деле». Я с солидным видом задумался. «А он сам ничего не говорил?» «Он под капельницей был». «Хм, кстати, есть отличный новый директор, очень рекомендую. Хотите, познакомлю?» «Максим, так, стоп. Молчи, просто иди вместе со мной. Вот, руку мою возьми». «А почему она холодная? Там ведь огонь был». «Так у всех», — буркнул он, быстрым шагом направившись к корпусам. «Ну не знаю, у меня не так», — продемонстрировал я. «Максим!» — взвыл Руслан, резко дрогнувший на очередном шаге. «Еще немного, и я вспомню про второй вариант, живым или мертвым». «Все-все, я просто немного нервничаю». До здания добрались прискорбно быстро, даже не успел толком привести себя в приличный вид. Разве что принял выражение печали пополам с абсолютной невинностью. Не помогло. «Это он!» — тыкнули в меня пальцем, стоило двери открыться. «Какая бестактность, а еще кабинет директора!» Кстати, вчера мне кабинет казался гораздо больше, но это, наверное, потому что сейчас в нем было 8 человек, хмуро смотревших прямо в душу. «Людмила Семеновна, это точно он?» — спросил у секретаря мужчина в строгом костюме, примостившийся на уголке стола. Сидячих мест в комнате было откровенно мало. Стол директора занимал он сам, почему-то откинувшись на массивное кресло и потирая левую часть груди через наполовину распахнутую рубашку. В кресле секретаря тоже все было привычно, а еще 3 стульев для посетителей на всех не хватало, оттого остальные оккупировали подоконник и стол. «Да», — шмыгнула женщина. «Стоп», — с отчетливой болью непонимания раздалось над головой. «Вы можете толком объяснить, что произошло?» «Вчера после уроков этот молодой человек зашел в секретариат», заговорил сосед секретаря. «Он казался таким приличным мальчиком и попросил воспользоваться электронной почтой. Шоколадку подарил». «Людмила Семеновна, успокойтесь», вмешался Руслан. «Дальше». «А дальше разослал всем вот это». Грозно тряхнув в руке лист бумаги, учитель протянул его в нашу сторону. На моем левом плече сильно сжались пальцы. «По первому списку разослал». «Ох», — тоскливо донеслось со стороны директорского кресла. «По первому списку?» — вкрадчиво повторил Руслан. На правое плечо легла его вторая рука. «Да», — дрогнул голос говорившего. «А почему наша система пропустила такую рассылку во внешнюю сеть?» — мягко задал он вопрос. «Это ведь...» — запустил тот пальцы под воротник и парой резких движений выбил себе верхнюю пуговицу. «В общем, очень интересно», — подбодрил его Руслан. «На компьютере почему-то осталась, была электронная цифровая подпись, княжеская». В образовавшейся тишине можно было услышать, как хрустит ткань моего костюма в руках Руслана. Сам-то я уже благоразумно вывернулся и тихонечко сползал вниз. «То есть все письма ушли за подписью его сиятельства?» «Ах!» — простонал директор, скрипнув колесиками кресла, тактически верно откатываясь подальше. «И что же было в этом письме?» — с обманчивой мягкостью, будто врач, заманивающий на прививку, спросили меня внезапно прямо в ухо, а плечи вновь попали в жесткий захват. «Там был вызов всех школ», — вместо меня ответил учитель, — «на соревнование за титул лучшей в империи». «Я все объясню», — откашлявшись и вновь заползая обратно в пиджак, заявил я солидно. «Очень-очень интересно», — поддакнул Руслан. «Соревнование проведу сам, приз тоже с меня», — решительно обозначил я всю меру своей ответственности. «Ох...» «Выиграю тоже сам, ну, вместе с Пашкой, мне для дела надо». «Максим», — с тихой яростью произнес Руслан Артемович, отпустив мои плечи и отступив на шаг назад. И было в этом слове нечто такое, из-за чего все смотрящие в мою сторону вытянулись лицом и отчетливо посерели. Странно, когда твое имя пугает взрослых людей. В кабинете вновь повисла тоскливая тишина, которая вот-вот должна была разразиться неким решением, и ждали его от чего-то, вовсе не от директора, а от Руслана. Но в момент, когда слово должно уже было прозвучать, в идеальном беззвучии отбойным молотком прозвучал телефон. Странный телефон, бежевый, без номерного диска и клавиш, он занимал место на маленьком столике за спиной директора. И эта странность была настолько притягательна, что все взрослые оставались недвижимы, будто бы загипнотизированные, все 7 резких гудков, ровно до того момента, как я поднял трубку. Кто-то же должен был это сделать. «Алло, директора?» — повернулся я к директорскому креслу. «Ах, он не может, он при смерти. Меня Максим Михайлович зовут. ответил я на приветствие очень солидного, неспешного и уверенного мужского баса на том конце провода. «Очень приятно, совершенно с вами согласен». «Непременно, немедленно», — соглашался я на совершенно логичные фразы. «Взаимно, до свидания». Я положил трубку, с уважением глядя на бежевый аппарат, будто бы на недавнего собеседника, оправил бабочку и развернулся к остальным. На меня смотрели 8 пар ошарашенных глаз, и даже директор ожил ради такого дела. Меня назначили новым директором и призвали решительно разобраться с творящимся тут бардаком. Рубанул я ладонью в воздух. И первым своим решением я приказываю немедленно ввести в меню пюре и котлеты. «Доколе...» «Максим», как ты совсем ошарашенно произнес Руслан Артемьевич. У остальных лица отчего-то были совсем не лучше. «И на 20% поднять заработную оплату труда персоналу». Вот, лица уже приобрели осмысленность и некоторую задумчивость. «Нет, это категорически», — встал с места учитель географии. «На 30, и первый урок можно проспать». «А может, и...» — собрался он было кивнуть головой, но наткнулся на взгляд Руслана и проглотил оставшуюся фразу. «Это все недоразумение», — вымученно произнес он. «Все свободны, соберемся завтра в 10 часов. Максим, останься». «Разумеется, это же мое рабочее место». Я обернулся на тело в своем кресле и наткнулся на колючий взгляд своего предшественника. «Да, как-то неловко вышло. Надо бы сгладить. Хотите шоколадку?» Судя по скрюченным пальцам, тянущимся к моей шее, не очень. Тут еще и Руслан тоже подошел опасно близко. «Ну, я, пожалуй, пойду», перепрыгнув через стол, подхватил свой кейс и скрылся в двери, устремившись туда, где меня точно не будут искать, на урок геометрии. «Самойлов, опаздываешь», — попеняла учительница, когда я с солидной неспешностью, подходящей под новую должность, шел к своему месту. По пути остановился возле парты Яна и внимательно посмотрел на него, дождался паники на его лице, похлопал по плечу, молча призывая к действию, и остался ждать продолжения на задней парте. Я набернулся, наткнулся на мой утвердительный кивок, резко выпрямился и все-таки потянул руку вверх. «Да, Ян», — поинтересовалась учитель, — «разрешите пересесть на другое место». «Чем тебе это не нравится?» «Пожалуйста», — растерялся он и принялся подыскивать причину. «Я тут отвлекаюсь». «Ну, пересядь», — недоуменно качнула учитель плечами. Ян подхватил учебник, портфель и проковылял за последнюю парту в первом ряду. «Разрешите сесть поближе», — тут же поднял я руку. «Хорошо», — выдохнула она, недоуменно глядя на перестановки. «Максим, очень приятно», — пожал я соседке руку и с удовольствием оценил удобство близости к доске, согретое место и приятный, хоть и еле ощущаемый, аромат духов. «Совсем другое дело». Татьяна благосклонно улыбнулись мне. «А можно Таня тоже отсядет ко мне?» — возмутился Ян с последней парты. «Я тут не отвлекаюсь», — гордо вздернула она подбородок. «Класс, тишина. Страница 23, шестое задание. Делаем в рабочих тетрадях. К доске пойдет Зубов», — тыкнула она ручкой в журнал. «А Паши нет сегодня», — ответила его соседка. «Тогда пойдет», — и перст судьбы вновь запорхал над фамилиями. «Много их там и все разные. У нас раньше Ивановых было 3 штуки на группу, а тут у всех затейливые. Я некоторые раньше и не слышал». «Таня, не расскажешь мне о классе? Как зовут, где сидят?» — шепнул я соседке и, сделанной смущенностью, улыбнулся. «Я так и не познакомился. С меня шоколадка. Отдам одну из тех, что должен Ян, но для начала на отраву проверю. Что-то он слишком возмущенно сопит, аж отсюда слышно». «Легко. За первой партой Миша Дивеев, древесина и мебель. Рядом Аня Акчурина, она «Р» не выговаривает. За ними Петр Бабичев, электроника. Вместе с Олей Жеевой, у нее скобы на зубах. Потом Артем Садовников в грузоперевозке. И Юля Антонова, у нее ноги кривые. И Ян Микадзе, импорт вина, раньше со мной сидел», — потупила она глазки. «А я спортом занимаюсь». «Вторая парта», — одернула учитель. «Да, вторая парта», — возмущенно поддержал Ян. «Рассадить их надо, Вера Леопольдовна». «Ян, к доске». С печальным стоном мученика потопал тот к доске. «А вообще, неплохой сегодня день». «А вы чем занимаетесь?» — шепотом спросила Татьяна. «Захватываю мир». «И как? Получается?» — со смешком подначила она. В этот момент дверь распахнулась, пропуская слегка растрепанную голову Руслана. Момент и слегка обескураженный вид сменился торжеством, стоило ему разглядеть меня посередине ряда. «Постоянно мешают», — грустно вздохнул, собирая вещи в кейс. «Вера Леопольдовна, можно Максима забрать?» Разумеется, с улыбкой отправили меня на верную гибель. Хотя по коридору шли мы спокойно и двигались вовсе не в глухую подворотню или подвал, завершив путь в знакомом кабинете с одним столом и двумя стульями, с единственным окном, за стальными жалюзи которого город укрывался от наших бед. «У нас проблема», — сделал он акцент на втором слове с кислым видом глядя на меня. «И даже несколько». «Да я понял, что идея была неудачная», — понурил я голову. «Я действительно чувствовал, что все вышло за пределы неплохой, в общем-то, затеи — организовать соревнование и выиграть его вместе с Пашкой. Я не видел в этом никакой сложности и действительно готов был все взвалить на себя. Даже призовой фонд в 40 тысяч рублей имелся. Но, видимо, что-то сильно пошло не так, и, если честно, пока не разобрался, где именно». «Идея», — хмыкнул Руслан. «Отправить вызов лучшим клановым школам и лицеям империи? Зачем соревноваться со слабаками?» — пожал я плечами. «Ох-охо!» — схватился он за голову. «Ладно бы инициатива школы, а тут вызов от самого князя. Словно насмешка, сомнение в их силах. Максим, школа первого списка? На голову лучше нашей. Мы в списке номер два, если тебе интересно. Это потому, что у вас меня не было». Тот поднял ироничный взгляд. «Соревнования никогда не ограничиваются забегами, прыжками и прочим. Обязательны танцы, творчество, противостояние с природой». «Чего?» — недоверчиво переспросил, придвигаясь чуть ближе. «А ты думал», — хмыкнул он, — «со следующей недели начнем отбор представителей. Его сиятельство повелел делать вид, что все так и задумано». «Какой еще отбор?» — возмутился я. «А вот так. Ты, к счастью, регламент не расписал, так что мы подсуетились вторым письмом. Проведем небольшое скромное мероприятие по одной команде со школы». «Значит, записывайте команду. Я Паша». «Сами записывайтесь. Участие для всех открытое», — отмахнулся он. «Лучшие будут нас представлять». «Именем директора». «Не, этот приказ еще старый директор подписал. Здесь нет твоей власти. И вообще, ты не директор, так что вот, подпиши». Делано невозмутимо достал он листочек с заявлением об увольнении и ручку. «Формальности», — махнул он ладонью. «Не, не хочу», — отодвинул я листок обратно. «Пожалуйста», — отчего-то засмущался он и придвинул лист снова. «Но я ведь не директор», — бумага вновь скользнула к нему. «Разумеется, но дело в том, что тебя случайно назначил его сиятельство и...» — отвел Руслан взгляд. «В общем, князь очень не любит отказываться от своих слов. Потому очень тебя прошу, подпиши», — просительно завершил он. «Да я директором себя неплохо ощущаю», — расположил я руки на животе и отклонился на спинку. «А я тебя прикрою от князя с этими соревнованиями. Скажете, что само случилось?» Грустно улыбнулся я. «Нет». «Я могу тебя и уволить», — добавил он строгие ноты в голос. «Так почему не уволили?» — развел я руками. «Ладно», — проскрипел он зубами. «Я не могу тебя уволить, потому что тебя назначил князь. Поэтому, пожалуйста, подпиши. Но я войду в отряд от нашей школы вместе с Пашкой». «Нет». «Тогда предложите мне что-нибудь», — щедро обратился я к нему, взяв ручку в руку и изобразив подпись над листком. «Я постараюсь помочь тебе пройти отбор, обучая», — добавил он. «Так, а еще», — нажал я ручкой на лист, обозначив первую линию. «Одноклассницу в соседке», — совсем обескураженно развел Руслан руками. «Хм, это же в два раза больше запятых». Я на минуту задумался, обдумывая, как посадить вторую, слева от себя или обеих вместе. «Ладно». «Точно?» — воодушевился он. «Светлану». Удивительной красоты девушка, встретившая меня в первый день еще на летних каникулах, когда я только думал идти сюда учиться. Больше я ее не видел никогда, ни на следующий день, ни после 1 сентября. И это действительно печалило, даже сильнее, чем разлука с Лайкой и котом Машком. «Что?» — недоуменно поднял я взгляд. «Светлана еще работает на вас?» «Да», — осторожно качнул он головой. «Только она уехала на следующий же день после знакомства с тобой. Откомандировалась в дальний филиал». «Вот. Но ей 22. Она вряд ли будет рада вернуться в 8 класс». «Так я подписываю или нет?» после некоторой паузы вымолвил Руслан. Ты ведь понимаешь, что это должно быть и ее решение тоже. А вот, кстати, какая зарплата у директора? Но, думаю, я смогу ее убедить», — вымученно улыбнулся он. Лихой вензель украсил документ, после чего бумага была мигом притянута на другой край стола, будто бы я мог передумать. «И еще мне нужна парта на 3 человека», — остановившись на пороге, спохватился я. «Да, конечно», — совсем не расслышав, автоматически произнес Руслан, с удивлением разглядывая подпись, очень похожую на слово «император».